Глава 7. Похитители Радия. В ночь своего освобождения Холидей ночевал в отеле, в номере рядом с нашим, и всю ночь напролет я слышал, как он стонет и вскрикивает во сне. Без сомнения, то, что Холидею пришлось испытать в плену, сильно повлияло на его нервы, и утром мы снова не смогли ничего от него добиться. Он лишь повторял свое заявление о безграничной силе, находящейся в распоряжении Большой Четверки, и говорил, что они обязательно страшно отомстят ему, если он скажет хоть слово. После ланча он отправился к своей жене в Англию, но мы с Пуаро остались в Париже. Я рвался действовать так или иначе, и благодушная неподвижность Пуаро раздражала меня. «Ради всего святого, Пуаро!» — требовал я. «Давайте же чем-нибудь займемся!» «Блестяще, манами, блестяще. Займемся чем-нибудь». «Чем именно? Умоляю, выражайтесь точнее». «Ну, разумеется, Большой Четверкой». «Ну, само собой, но как вы намерены расправиться с ней?» «Ну, с помощью полиции», — рискнул предположить я. Пуаро улыбнулся. «Полиция примет нас за фантазеров. Мы ничего не можем ей представить, ничего существенного. Мы должны ждать». «Ждать чего?» «Ждать, пока они что-нибудь предпримут. Ну, например, вы, англичане, поголовно увлекаетесь и восхищаетесь боксом. Там как, если один человек не двигается, это должен делать другой. И, позволяя противнику атаковать себя, боксер узнает кое-что о нем. Такова и наша игра. Позволить другой стороне действовать и предпринимать атаки. А я не сомневаюсь в том, что атака последует. Начать с того, что они попытались удалить меня из Англии, но потерпели неудачу. Затем в Дартмуре мы вмешались и спасли их жертву от виселицы. А вчера мы снова нарушили их планы. Можете быть уверены, они этого так не оставят. Пока я размышлял над его словами, раздался стук в дверь. Не ожидая ответа, в комнату вошел какой-то человек и закрыл дверь за собой. Человек был высоким, со слегка искривленным носом и желтоватым цветом лица. На нем было застегнутое до подбородка пальто и мягкая шляпа, надвинутая до самых глаз. — Извините меня, джентльмены, за несколько бесцеремонное вторжение, — произнес он мягким голосом, — но мое дело носит совершенно необычный характер. Улыбаясь, он подошел к столу и сел. Я готов был вскочить и вышвырнуть нахала, но Пуаро жестом остановил меня. — Как вы и сами сказали, мсье, ваше вторжение несколько бесцеремонно. Не будете ли вы любезны объяснить причину? — Мой дорогой мсье Пуаро, причина весьма проста. Вы раздражаете моих друзей. О чем именно? Да полно-полно, месье Пуаро. Вы же это не всерьез спрашиваете. Вы это знаете так же хорошо, как и я. Это, месье, зависит от того, кто именно ваши друзья. Не говоря ни слова, посетитель достал из кармана пачку сигарет, открыл ее, вытряхнул 4 сигареты и бросил их на стол. Потом собрал их и снова сложил в пачку, а пачку спрятал в карман. — Ага, — сказал Пуаро, — так вот оно как. — И что ваши друзья предлагают? — Они предлагают, месье, что вам следует применить ваши способности. Весьма выдающиеся способности к привычным для вас расследованиям. И что вам следует вернуться в Лондон, чтобы решать проблемы дам высшего света. — Вполне мирная программа, — сказал Пуаро. — Но предположим, что я не соглашусь. Мужчина сделал красноречивый жест. — Нам будет чрезвычайно жаль, — сказал он. — Так же, как всем друзьям и поклонникам великого мсье Эркюля Пуаро. Но сожаления, даже самые искренние, не могут вернуть человека к жизни. — Весьма деликатно изложено, — сказал Пуаро, кивая. — А предположим, что я соглашаюсь. — В таком случае я уполномочен предложить вам некую компенсацию. Он вынул из кармана бумажник, достал 10 банкнот и положил их на стол. Каждая банкнота достоинством в 10 000 франков. — Это всего лишь подтверждение наших добрых намерений, — произнес визитер. Вы получите в 10 раз больше. «Боже мой!» — воскликнул я, вскакивая. «Вы осмеливаетесь думать о счастье, Гастингс?» — резко произнес Пуаро. совладайте со своей прекрасной и честной натурой и сядьте. Вам же, мсье, я скажу следующее. Что может помешать мне позвонить в полицию и передать вас в руки закона, пока мой друг придержит вас, чтобы вы не сбежали? Но если вы считаете это разумным поступком, попробуйте. Холодно откликнулся наш визитер. — О, вы только послушайте, Пуаро! — закричал я. — Нет, я этого не выдержу. Звоните в полицию и покончим со всем этим. Вскочив, я бросился к двери и встал спиной к ней. — Это выглядит слишком очевидным, — пробормотал Пуаро, словно обсуждая что-то сам с собой. — Но вам не нравится очевидность, а? — сказал наш посетитель, улыбаясь. — Ну же, Пуаро! — настойчиво произнес я. — На вашу ответственность, друг мой. Как только он снял с телефона трубку, мужчина неожиданно совершенно по-кошачьи прыгнул на меня. Я был готов к схватке. В следующую секунду мы сцепились и начали топтаться по комнате. Вдруг я почувствовал, как он ослабел и покачнулся. Я поднажал, он отступил, а потом случилось нечто совершенно неожиданное. Я вдруг почувствовал, что лечу вперед. Я врезался головой в стену и мешком свалился на пол. В следующую минуту я уже был на ногах, однако... Дверь успела захлопнуться за моим противником. Я бросился к ней. Дверь была заперта снаружи на ключ. Я выхватил у Пуаро телефон. «Контора! Остановите человека, который сейчас выйдет. Высокий мужчина в темном пальто, застегнутом наглухо, в мягкой шляпе. Его необходимо передать полиции». Через считанные минуты после бегства нашего визитера мы услышали шум в коридоре снаружи. Ключ повернулся, и дверь распахнулась настежь. Мы увидели управляющего гостиницы. «Тот человек! Вы его схватили?» — закричал я. «Нет, мсье, никто не спускался вниз». «Вы упустили его?» «Мы никого не упускали, мсье. Он просто не мог ускользнуть». «Ну, я думаю, кого-то вы все-таки видели», — сказал Пуаро обычным своим мягким тоном. «Возможно, мимо вас проходил кто-то из персонала гостиницы». «Ну, только официант с подносом, мсье». «А!» — сказал Пуаро, и в его голосе прозвучало удовлетворение. «Ну, так вот, почему он застегнул пальто до самого верха?» — продолжил он задумчиво, когда взволнованные работники отеля наконец ушли. «Мне ужасно неловко, Пуаро», — пробормотал я, все еще переживая свою неудачу. «Я думал, я с ним справлюсь. Ну, он применил трюк, который используется в японской борьбе, я так думаю. Не стоит огорчаться, Монами. Все прошло по плану, по его плану. А я именно этого и хотел». «Что это?» — вскрикнул я, заметив на полу что-то коричневое. Это оказался мягкий бумажник из коричневой кожи, и он явно вывалился из кармана нашего посетителя в тот момент, когда мы дрались. В бумажнике оказались два счета на имя мсье Феликса Лаона и сложенный листок бумаги, который заставил мое сердце забиться быстрее. Это была половина обычного листа для заметок, на котором кто-то нацарапал карандашом несколько слов, но слова эти показались мне необычайно важными. Я прочитал. «Следующее совещание в пятницу в 11 утра на Рю де Шале, 34». Внизу же стояла большая цифра 4. А ведь сегодня была пятница, и часы на каменной полке показывали 10:30. «Бог мой, какой шанс!» — воскликнул я. «Судьба играет нам на руку. Мы должны отправиться сейчас же, немедленно. Надо же, какая удача!» «Так вот, зачем он приходил?» — проворчал Пуаро. «Теперь понятно». «Что понятно? Идемте, Пуаро, нечего грезить наяву!» Пуаро посмотрел на меня и медленно покачал головой, улыбаясь так, как это умел только он. «Не зайдешь ли на чаек?» — молвил мухе паучок. «Это ведь ваша английская песенка, не так ли?» «Нет-нет, они, конечно, хитрые, но не так, как Эркюль Пуаро». «Черт побери, к чему вы ведете, Пуаро?» «Друг мой, я спрашивал себя о причинах этого утреннего визита. Неужели наш странный гость действительно рассчитывал подкупить меня? Или же, наоборот, он хотел напугать меня, чтобы я забыл о своем долге? Вряд ли. Но тогда зачем он явился? Теперь же мне ясен весь их план. Очень хорошо рассчитанный, очень умный. Человек пришел якобы для того, чтобы предложить мне взятку или испугать. Затем следует неизбежная драка, которой он даже не пытается избежать. И это дает ему возможность совершенно естественным образом уронить на пол бумажник. И, наконец, Вот она, ловушка. Рю де Шеле в 11. Думаю, нет, друг мой. Никто не сможет с такой легкостью заманить в западню Эркюля Пуаро. Бог ты мой! — выдохнул я. Пуаро нахмурился. Но есть тут кое-что, чего я не понимаю. Что же это такое? Время, Гастингс, время. Если они хотели поймать меня, не лучше ли было сделать это попозже вечером? Почему такой ранний час? Не должно ли этим утром что-нибудь случиться? Нечто такое, о чем, по их мнению, Эркюлю Пуаро лучше не знать. Он покачал головой. Посмотрим, посмотрим. Я буду сидеть вот здесь, друг мой. Мы не двинемся с места этим утром. Мы будем ждать событий. Ровно в половине 12-го нам принесли голубой листок местной почты. Пуаро вскрыл его, а затем протянул мне. Это была записка от мадам Оливер, всемирно прославленного ученого, у которой мы побывали вчера в связи с делом Холидея. Она просила нас сейчас же прибыть в Пасси. Мы отправились, не задерживаясь ни минуты. Мадам Оливер пригласила нас все в тот же маленький салон. Я снова был поражен красотой и внутренней силой этой женщины с длинным монашеским лицом и горящими глазами. Она была блестящей наследницей Кюри. Мадам сразу приступила к делу. «Мсье, вы вчера расспрашивали меня об исчезновении мистера Холидея. Потом я узнала, что вы возвращались в мой дом и говорили с моим секретарем Инессой Вероне. Она вышла из дома вместе с вами и до сих пор не вернулась». «И это все, мадам?» «Нет, мсье, не все. Прошлой ночью в лабораторию проникли воры. Они похитили некоторые очень важные бумаги. Возможно, грабители искали нечто куда более ценное. Но, к счастью, им не удалось открыть большой сейф. Мадам, позвольте изложить вам некоторые факты. Ваш исчезнувший секретарь, мадам Вероне, на самом деле графиня Русакова. Опытная воровка. И именно она виновата в исчезновении мистера Холидея. Как давно она у вас?» 5 месяцев, мсье. Ваши слова меня удивляют. И тем не менее, это правда. Те бумаги, их легко было отыскать? Или же вы предполагаете, что их местонахождение было указано похитителем, кем-то домашним? Как раз то и удивительно, что воры знали, где искать. Вы думаете, Инесса... Да, я не сомневаюсь. Они действовали по ее указаниям. Но что это за дорогая вещь, которую ворам не удалось добыть? «Драгоценности?» Мадам Оливер со слабой улыбкой покачала головой. «Нет, месье, это нечто куда более ценное». Она оглянулась, потом наклонилась вперед и, понизив голос, сказала: «Это радий, месье». «Радий?» «Да, месье. Я сейчас зашла в некий тупик в своих экспериментах. У меня есть небольшое количество радия, моего собственного. Мне сужали куда большее количество для работы, но... Хотя его количество и невелико, он стоит очень дорого. Около 1 000 000 франков. И где он? В свинцовом ящике в большом сейфе. Этот сейф намеренно изготовлен так, что выглядит старым и ненадежным. Однако это вершина искусства изготовления подобных хранилищ. Возможно, именно поэтому ворам не удалось вскрыть его. Как давно вы владеете этим радием? Всего несколько дней, мсье. И вскоре мои эксперименты будут завершены. Еще 2 дня и все. Радий будет увезен отсюда. Глаза Пуаро вспыхнули. «И Инесса Вероне знает об этом, бог мой. Тогда наши друзья-грабители вернутся. Ни слова обо мне никому, мадам. Но могу вас заверить, я сохраню для вас ваш радий. У вас есть ключ от той двери, что ведет из лаборатории в сад?» «Да, мсье, вот он. У меня есть дубликат. А вот этот ключ от калитки в садовой стене. Через нее можно выйти в проход между этой виллой и соседней». «Благодарю вас, мадам. Сегодня вечером отправляйтесь спать, как обычно. Ничего не бойтесь и положитесь на меня. Но ни слова никому, даже вашим ассистентам. Мадемуазель Клауд и мсье Генри, так?» «Да, им в особенности ни слова». Выходя из дома, Пуаро потирал руки, явно очень довольный. «Что мы теперь будем делать?» — спросил я. «Теперь, Гастингс, мы покинем Париж и отправимся в Англию». «Ну что? Мы уложим наши вещи, пообедаем и поедем на вокзал». «Но как же радий?» «Я сказал, что мы собираемся отправиться в Англию». «Но я не говорил, что мы туда прибудем». «Подумайте немножко, Гастингс. Почти наверняка за нами следят, не отставая ни на шаг. Наши враги должны быть уверены, что мы возвращаемся в Англию. Но они не поверят в это, пока не увидят собственными глазами, как мы вошли в поезд и как поезд тронулся с места». «Вы хотите сказать, мы спрыгнем с поезда в последнюю минуту?» «Нет, Гастингс. Наши враги удовлетворятся лишь тогда, когда поезд уйдет. Но он не остановится до самого Кале. Он остановится. Если за остановку заплатить. О, будет вам, Пуаро. Вы не можете оплатить остановку экспресса. Они просто откажутся. Мой другой друг, вы никогда не замечали в поездах такие маленькие рукоятки для экстренной остановки поезда? И над ними написано: за ложное использование штраф 100 франков. О, так вы собираетесь сорвать стоп-кран? Или это сделает мой друг Пьер Комп? А? А потом, пока он будет спорить с проводником и шумно скандалить, пока весь поезд будет с интересом за этим наблюдать, мы с вами тихонечко исчезнем. Мы в точности выполнили план Пуаро. Пьер Комп, закадычный приятель Пуаро, прекрасно знавший методы моего маленького друга, все сделал как надо. Он сорвал стоп-кран сразу после того, как поезд миновал пригороды Парижа. Комп устроил спектакль в наилучшем французском стиле, а мы с Пуаро смогли покинуть поезд, и никто ничуть не заинтересовался этим. Затем нам нужно было основательно изменить нашу внешность. Пуаро имел все необходимое для этого в маленьком чемоданчике. В результате на свет появились два бродяги в грязных синих блузах. Мы пообедали в какой-то мрачной столовой и после того отправились обратно в Париж. Было уже почти 11 вечера, когда мы снова очутились неподалеку от виллы мадам Оливер. Прежде чем скользнуть в проход между виллами, мы хорошенько осмотрелись по сторонам. Вокруг не было ни души. И мы могли быть совершенно уверены в том, что за нами никто не следил. «Я не думаю, что они уже там», — прошептал Пуаро, придвинувшись ко мне. «Возможно, они появятся только следующей ночью. Но они отлично знают, что Радий будет здесь еще двое суток, не более того». С предельной осторожностью мы повернули ключ в замке садовой калитки. Она распахнулась совершенно бесшумно, и мы шагнули вперед. А затем последовал абсолютно неожиданный удар. В одну минуту мы были окружены и связаны, а наши рты оказались заткнуты кляпами. Должно быть, нас ожидали по меньшей мере 10 человек. Сопротивление было совершенно бесполезно. Нас, словно два узла с тряпьем, потащили куда-то. К моему огромному изумлению, тащили нас к дому, а не от него. Похитители своим ключом отперли дверь лаборатории и внесли нас туда. Один из мужчин остановился возле большого сейфа. Тот был распахнут настежь. Я почувствовал, как у меня по спине пробежали мурашки. Неужели они собираются затолкать нас в сейф и оставить медленно умирать от удушья? Однако, к моему удивлению, я увидел, что внутри сейфа находятся ступени, ведущие вниз, под пол. Нас протащили по узкой лестнице, и в конце концов мы очутились в большом подземном помещении. Там стояла женщина, высокая и импозантная. Ее лицо закрывала черная бархатная маска. Она отдавала приказы молча, жестами. Мужчины бросили нас на пол и ушли, оставив меня и Пуаро наедине с загадочной особой в маске. Но я не сомневался в том, кто она такова. Это была та самая неизвестная француженка, номер 3 из большой четверки. Она опустилась рядом с нами на колени и вынула кляпы из наших ртов, но оставила нас связанными. Потом выпрямилась и, глядя на нас в упор, внезапным быстрым жестом сняла маску. Это была мадам Оливер. «Мсье Пуаро», — сказала она низким, насмешливым голосом, — «великий, удивительный, уникальный мсье Пуаро. Я вчера утром послала вам предостережение. Вы решили проигнорировать его. Вы решили, что можете противостоять нам. И вот вы здесь». Ледяная злоба, прозвучавшая в ее словах, пробрала меня до мозга костей. Что-то было такое в ее пылающих огнем глазах. Она была сумасшедшей, да, сумасшедшей. Такое случается с гениями. Пуаро промолчал. Он просто смотрел на нее, разинув рот. «Ну что ж», — мягко продолжила она, — «это конец. Мы не можем допустить, чтобы в наши планы вмешивались. Возможно, у вас есть последнее желание». Ни разу в жизни, ни до того, ни после, я не ощущал себя так близко к смерти. Пуаро был великолепен. Он даже не моргнул и не побледнел. Он просто смотрел на мадам Оливер с неослабевающим интересом. «Меня невероятно интересует ваша психология, мадам», — тихо произнес он. «Как жаль, что у меня мало времени на ее изучение. Да, у меня есть некое желание. Осужденные, насколько я знаю, всегда просят дать им возможность выкурить последнюю сигарету. Портсигар у меня с собой. Если вы позволите, он указал взглядом на веревки, стягивающие его руки. О, конечно, расхохоталась мадам Оливер. Вы надеетесь, что я развяжу вам руки, не так ли? Вы умны, мсье Пуаро, я это знаю. Я не стану развязывать вас, нет. Я сама найду ваши сигареты. Она встала на колени рядом с Пуаро, вытащила из его внутреннего кармана портсигар, взяла одну сигарету и вставила в рот моему другу. — А теперь спичку, — произнесла она, вставая. — В этом нет необходимости, мадам. Что-то в его голосе заставило меня вздрогнуть. Мадам остановилась. — Не двигайтесь, мадам, умоляю вас. Вы пожалеете, если ослушаетесь. Вы хорошо знакомы со свойствами яда курары? Южноамериканские индейцы постоянно пользуются им. Они отравляют курары свои стрелы. Одна маленькая царапинка означает смерть. Некоторые племена используют крохотные воздушные трубки. Я тоже обзавелся такими. Их изготовили специально для меня. И с виду они ничуть не отличаются от обычных сигарет. Мне стоит только дунуть. А! Вы пытаетесь шагнуть. Не двигайтесь, мадам. Механизм этой сигареты чрезвычайно искусен. Один выдох, и крошечная стрелка, похожая на рыбью косточку, взлетает в воздух, чтобы найти свою цель. Вы ведь не хотите умереть, мадам. А потому я умоляю вас освободить моего друга Гастингса от пут. Я не могу пользоваться руками, но я могу повернуть голову. Вот так, и вы в зоне обстрела. Не ошибитесь, прошу вас. Очень медленно, с трясущимися руками и с бешеной яростью в глазах, мадам Оливер наклонилась и выполнила приказ Пуаро. Я был свободен. Голос Пуаро отдавал приказание. И теперь, Гастингс, вы свяжете эту леди. Ну, так хорошо. Надежно скрутили. Так, теперь освободите меня, пожалуйста. Очень удачно, что она отослала своих прихвостней. Если нам немножко повезет, мы сможем удрать отсюда незаметно. В следующую минуту Пуаро стоял рядом со мной. Он наклонился к леди. «Эркюль Пуаро не убивает просто так, мадам. Желаю вам доброй ночи». Поскольку рот мадам Оливер был заткнут кляпом, ответить она не смогла. Но бешеная убийственная ненависть, исказившая ее лицо, испугала меня. Я искренне понадеялся, что нам никогда больше не придется встретиться с этой особой. 3 минуты спустя мы уже вышли из виллы и торопливо пересекли сад. Снаружи, за стеной, никого не оказалось, и вскоре мы были уже далеко. И тут Пуаро взорвался. «Я заслужил все то, что эта женщина сделала со мной! Я просто тупой имбецил, жалкое животное, 30 раз идиот!» Я решил, что не попаду в их ловушку. Это была не просто ловушка. Это была именно такая ловушка, в какую я только и мог угодить. Они знали, что я увижу подвох, и именно на это и рассчитывали. Этим все объясняется. Та легкость, с которой они отпустили Холлида, и вообще все. Мадам Оливер — направляющий дух, а Вера Русакова — всего лишь исполнитель, простой лейтенант. Мадам нуждалась в идеях Холлидея. А для того, чтобы заполнить смущавшие Холлидея бреши в его расчетах, у нее своего ума хватает. Да, Гастингс? Теперь мы знаем, кто таков номер 3. Это женщина, являющаяся, возможно, величайшим ученым современного мира. Подумайте об этом. Великий ум на Востоке, наука на Западе. И еще некто, до сих пор нами неопознанный. Но мы должны это выяснить. Завтра мы вернемся в Лондон и займемся этим как следует. Вы разве не собираетесь передать мадам Оливер в руки полиции? Мне просто не поверят, Гастингс. Эта женщина — идол всей Франции. А мы не можем ничего доказать. Нам крупно повезет, если она не вздумает сдать в полицию нас. Что? Подумайте хорошенько. Нас обнаружили ночью во владениях мадам с ключом, который, как она поклянется, она нам не давала. Она застала нас возле сейфа. А мы связали ее и заткнули ей рот кляпом, после чего сбежали. Не обольщайтесь, Гастингс. Как это говорите вы, англичане? Не на ту ногу ботинок, да?